Дружище, ну и задам же я этому проклятому городу! Начну устраивать такие банкеты, что у всех в ушах зазвенит. Золотые тарелки и золотые ложки, усыпанные бриллиантами пояса целомудрия для всех женщин-участниц вечеринок. Через 3 месяца я устрою самый шумный великосветский прием за последние 100 лет. Херстовский Сан-Симеон против него будет казаться жалким кемпингом с одним постояльцем. Я превращусь в Лукулла, и Уорд Маккалистер будет ездить ко мне в гости. «Не забывай о фильме, который ты хочешь снять», — сказала Мона. «Он может подождать». «И еще о книге», — добавил я, — «о романе, который вы собирались написать о статистах». «Это тоже может подождать». Теперь я буду слишком занят тратой денег. И, кстати, Ральф, не волнуйся из-за залога. Этель его не отзовет. А я прослежу за тем, чтобы в суде все прошло гладко. Теперь у меня хватит зеленых, чтобы купить хоть весь муниципалитет. «Спасибо», — сказал я, хотя в тот момент мне было плевать на все суды на свете. «Чудно, Джонни», — сказала Мона. «Я так счастлива, что ты счастлив». Джонни помотал головой. «Это несчастье. Это только возбуждение. Я аж вне себя, потому что наконец-то достану уйму засранцев, сидевших у меня в печенках, и отыграюсь на них. Единственное, что имеет вес в этом городе, — это деньги. И теперь они у меня есть». Так что все этой кодле, которую я терпеть не могу, я покажу свое другое лицо, золотое. И им тоже придется проглотить. Он повернулся ко мне. «Ты на меня не злишься, Ральф?» «Не валяйте дурака», — сказал я. «Разумеется, нет». «Рад это слышать. Ты не подходил ей. Ты слишком застенчив». А для того, чтобы знать, что делать в подобной ситуации, самому нужно быть изрядной сволочью. И я как раз такая сволочь, потому-то и ситуация для меня как по заказу. Ну, я бы так не сказал, — заметил я. Нет, нет, поверь мне. Только люди все равно будут ходить на мои вечеринки, потому что в этом городе практически все такие же сволочи. Единственная разница между ними и мной в том, что я не делаю из этого тайны. «И из-за этого ты расстраиваешься?» — сказала Мона. «Да ну их в задницу!» — фыркнул он. «Всех! Если я в Голливуде чему и научился, так это тому, что в здешнюю игру нельзя играть по правилам. Ногой под зад! Вот их представление о честной игре. Ну ладно, я должен бежать». Хочу еще зайти к Джеку Шеферу и купить какой-нибудь представительный гардероб. — Как у вас дела? Деньги нужны? — Нет, не надо, — сказал я. — Спасибо. Он начал собираться. — Как-нибудь вечерком я к вам загляну. — Приходи, — сказала Мона. — Годится, ну пока. Уходя, он еще смеялся. — Он ведет себя так, словно добился бог весть какой удачи, — буркнул я. — Это удача и есть, — ответила Мона. — Самая большая удача, о которой я когда-нибудь слышала. Следующие 3 дня у меня ушли на поиски работы. Я решил на время отложить карьеру в кино, пока не поднакоплю деньжат, чтобы взять несколько уроков правильного произношения и избавиться от злосчастного акцента. Раньше я об этом не задумывался, но после разговора с Балтером ни о чем другом и думать не мог. Собственно, не было никаких причин, чтобы спешить прорваться в кино. Разумеется, кроме единственной, которая не выходила у меня из головы. Что обо всем этом скажут у нас дома? Но ведь иногда съемки фильма могут и затянуться, не так ли? «Нечего сидеть», — говорил я себе. «Найди работу, сэкономь деньжат и найди хорошего учителя, ставящего произношение, который сможет что-нибудь сделать с твоим акцентом». Но работу было не найти. За 3 дня, что я метался по городу,